Глава 27. Яна умирала. Она видела, будто со стороны, как кровь по капле вытекает из ее тела, биение сердца замедляется, а мысли одна за другой улетучиваются из ее сознания. Еще немного, и все закончится. Земная оболочка перестанет ее удерживать, и она снова воспарит, ощутит давно забытую легкость и свободу. А потом все повторится. Она будет умирать снова и снова, не имея возможности выбраться из этого смертельного круговорота. Но сейчас воспарить мешал звук. Тонкий и противный, он ввинчивался в самые глубины мозга, мешая обрести покой и умиротворение. Что-то пищало над самым ухом. Яна приоткрыла глаза, но тут же об этом пожалела. Дневной свет, просачивавшийся сквозь полоски жалюзи, больно резанул по глазам. Она застонала и попробовала отвернуться, но тело не слушалось. «С возвращением, Яна Леонидовна!» «Александр Филиппович!» — прохрипела Яна, когда, наконец, разлепила отяжелевшие веки. Во рту пересохло, и язык наждачкой скреб по небу. Она даже не была уверена, что Кулешов ее расслышал или разобрал слова. «Можно просто, Александр. А лучше, Саша. Расследование завершено, поэтому смело можем отбросить формальности». «А где Марк? Что с ним? Он жив?» Кулешов вздохнул и нервно заерзал на сиденье. «Ты отдыхай, а я схожу, позову кого-нибудь из медперсонала. Скажу, что ты пришла в себя». Следователь явно уходил от ответа. Он уже готов был встать, но Яне, несмотря на пронзившую все тело боль, удалось схватить его за руку. «Что произошло? Расскажите мне, где Марк и Лика?» Приборы, провода которых опутывали Яну, как паутина, угрожающе запищали. Кулешов бросил взгляд на стремительно меняющиеся цифры на мониторе и покорно вернулся на место. «Спокойно, не нервничай. Я все расскажу. Ты 5 дней была без сознания. Приходила в себя ненадолго, но потом снова отключалась. Врачи сказали, что травмы и угрозы для жизни не представляют, но на фоне переохлаждения у тебя развилась пневмония. Высокая температура держалась несколько дней. Подружка твоя тут всю больницу на уши поставила. Угрожала всех уволить, если они тебя сию секунду не вылечат». Яна улыбнулась. Такое поведение было вполне в духе Лики. «К счастью, за ней приехал муж и увез в Москву. Так что она теперь изводит персонал дистанционно». Яна попыталась сесть, но острая боль снова прошила все ее тело. Она охнула от неожиданности и опустилась обратно на подушку. «Ребро сломано», — пояснил Кулешов. «Погоди, тут на кровати кнопка есть». Он наклонился, и через секунду Яна услышала тихое жужжание. Изголовье кровати стало подниматься вверх, приходя в вертикальное положение. «Так лучше?» – уточнил Кулешов. «Да, спасибо большое». Следователь протянул ей стакан воды, и Яна сделала осторожный глоток. «Так вы мне расскажете, что произошло?» – спросила она. «Сначала ты мне скажи, что помнишь». Яна прикрыла глаза и задумалась. Она точно помнила, что умирала. Она ясно ощущала, как освобождается от земной оболочки и парит над своим телом, но, скорее всего, это был бред, вызванный лихорадкой. Нужно вспомнить, что было до этого. А до того ее убили. Она вспомнила нож в дрожащих руках, острую боль в груди и тихое «прости», произнесенное знакомым голосом. Яна в ужасе распахнула глаза, приборы снова тревожно запищали. «Черт!» – выругался Кулешов. «Меня сейчас выгонят отсюда за то, что нервирую пациентов». Яна сделала несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. «Я в порядке. Просто расскажите мне все». «Мы с твоей подружкой успели как раз вовремя. Еще немного, и неизвестно, чем бы все закончилось». Убийца дал признательные показания, хотя, скорее всего, его признают невменяемым. Он продолжает убеждать нас, что с ним говорил древний дух, который велел ему принести жертву, чтобы Радмира снова обрела плоть. Бред собачий. Из-за своих больных фантазий он убил ни в чем не повинную девушку и едва не лишил жизни и тебя. Он говорит, что какая-то ведьма рассказала ему про ритуал. Но мы до сих пор не выяснили, кто это был. Стоит нам завести разговор о ней, он тут же замолкает, хотя в остальном как будто даже гордится содеянным. Ты была права, он не случайно выбрал дату для ритуала. В отеле каждые выходные отмечают свадьбы, поэтому он просто ждал пару, которая будет устраивать праздник в нужные даты. Элла Швец, организатор свадьбы, приехала за несколько дней до праздника. Арсений, улучив момент, пробрался в ее коттедж и отыскал план торжества. Вся информация хранится у Швец в планшете, но на всякий случай она всегда делает печатную копию. Вот ее и раздобыл убийца. Жених и невеста должны были в полночь подойти к плач-камню и получить благословение на долгую и счастливую семейную жизнь. Поэтому незадолго до полуночи он выключил электричество, а камеры к тому моменту уже не работали, благодаря вирусной программе, которую Арсений же и запустил на компьютере охраны. Пользуясь всеобщей суматохой, он вывел невесту из шатра и повел в лес. Он рассказал ей, что настоящий плач-камень находится именно там, и персонал отеля подготовил для новобрачных сюрприз, который станет прекрасным дополнением к празднику. «Чушь! Какая же чушь!» «Но девчонка поверила!» Арсений убил ее хладнокровно и без капли сожаления. Говорил, она даже не поняла, что произошло. Он сделал ей укол, когда они вышли на поляну, и вырезал сердце, пока она была без сознания. Можно было бы подумать, что он таким образом проявляет извращенное милосердие. Но нет. Он вколол наркотик, чтобы Вероника не смогла сопротивляться и тем самым не испортила тело, предназначенное для Радмиры. Когда ритуал не сработал, он решил попробовать еще раз, и в этот раз жертва сама его нашла. Яна вздрогнула, осознавая, что чудом избежала смерти. Арсений похитил ее из номера гостиницы. Пока она была без сознания, одурманенная наркотиком, он снял с нее одежду и переодел в платье, которое, по его мнению, больше подходило для жертвоприношения. От осознания, что она так долго была беззащитна и полностью во власти убийцы, Яна внутренне сжалась от страха, а на глазах выступили слезы. «Не реви!» – скомандовал Кулешов, косясь на показания датчиков. «Твой план был идиотским, но в одном ты оказалась права. Он бы не остановился и продолжил убивать. Он выбрал бы другую девушку, и нет гарантии, что ее мы успели бы спасти». Яна всхлипнула, осознавая, какой опасности подвергла себя и окружающих. «Скажи мне», словно читая ее мысли, спросил Кулешов. «Ты знала, что он пойдет за тобой? Знала, что кинется тебя спасать?» Яна, давясь слезами, замотала головой. «Ты ведь взрослый человек. Должна понимать, что у всех поступков есть последствия, и что из-за тебя кто-то может пострадать». «Ты хочешь сказать, что...» Яна не могла закончить фразу, боясь услышать то, что скажет Кулешов. От нее не укрылось, что он намеренно избегает вопросов о Марке, хотя она спрашивала уже несколько раз. «Я хочу сказать, что твои необдуманные действия могли привести к трагедии», — серьезно сказал Кулешов. «Могли? То есть...» «Майор, не знаю, какой ты любишь, поэтому взял на свой вкус». Яна и Кулешов одновременно повернулись к двери, где стоял Марк с двумя дымящимися стаканчиками кофе из автомата. Увидев, что Яна пришла в себя, он в два шага пересек палату, сунул Кулешову кофе и опустился на край кровати, сжимая ладонь Яны в своих руках. Марк наклонился вперед, как будто хотел ее поцеловать, но остановился и вместо этого только крепче сжал руку Яны. «Так, я пойду спущусь к автомату», — откашлявшись, сказал Кулешов. «Я же только что принес кофе», — удивился Марк. «Кофе принес, а шоколадку забыл», — возмущенно ответил Кулешов и вышел из палаты. «Марк, прости меня». Яна уже не пыталась сдерживать слезы. Приборы угрожающе пищали и звенели. «Тихо, тихо», — Марк погладил ее по щеке. «Мы еще обсудим твое безрассудное поведение, но до этого тебе нужно немного окрепнуть». «Я такая дура! Ты мог пострадать из-за меня!» «Нет, это моя вина. Мне не стоило оставлять тебя одну. Я разозлился, и из-за меня ты оказалась в опасности. Яна, если бы я мог вернуть время назад, то ни за что не ушел бы тогда. Так что извиниться должен я». «Я обидела тебя». Яна опустила глаза и почувствовала, как от воспоминания об их поцелуе к щекам приливает кровь. «Я не обиделся. Я запутался». Марк тяжело вздохнул и выпустил ее руку из своей. Встал и подошел к окну. «Ты знаешь, как сильно я любил Карину. После ее смерти мне казалось, что мир рухнул. Из него исчез свет, исчезла радость, и все, что мне остается, это доживать свои дни во мраке, создавая для окружающих иллюзию нормальной жизни. Но внутри меня была пустота. Я был машиной, которая просто выполняет заданные функции. И вдруг в моей жизни появляешься ты, а вместе с тобой возвращаются чувства, эмоции. Мне впервые за долгое время захотелось жить. По-настоящему. Я не сразу понял, что эти изменения связаны с тобой. Стал ловить себя на мысли, что жду момента, когда мы встретимся. Поглядывал из окна на двери твоего магазина, в надежде, что ты выйдешь ненадолго подышать свежим воздухом. Но тогда мне казалось, что я просто изголодался по дружескому общению. И мое желание видеть тебя так часто, как это возможно, совершенно естественно. Но чем дольше мы общались, тем сильнее я понимал, что дело не только в дружбе. Меня влекло к тебе, тянуло. И если бы мы встретились при других обстоятельствах, я бы с удовольствием вышел за рамки дружеского общения. Но я любил Карину, и мне казалось, что, общаясь с тобой, я предаю ее. Это сводило меня с ума, разрывало изнутри, и я решил, что нужно остановиться, пока я каким-нибудь неосторожным действием не разрушил нашу дружбу. Тот месяц, что мы не общались, дался мне очень тяжело. В конечном счете мне удалось убедить себя, что мое увлечение тобой надумано. Мы просто друзья, а сердце мое все так же принадлежит Карине. Я не усомнился в своем решении, даже когда бросил все свои дела и рванул сюда поздравлять тебя с днем рождения. Так же поступают друзья, верно? Я очень старался себя в этом убедить, но чем ближе ты была, тем сложнее мне это удавалось. Яна. Марк снова сел на краешек ее кровати. Я разозлился не потому, что ты меня поцеловала, а потому, что для тебя это ничего не значило, тогда как я... Слушайте, выбрал все на свой вкус. Кулешов вошел в палату с полными руками шоколадных батончиков. Яна поспешно отвернулась, вытирая украдкой мокрое от слез лицо. Марк пересел на свободный стул и невозмутимо уставился на Кулешова. «Тебе в детстве не говорили, что много сладкого есть вредно?» Поинтересовался он, когда следователь вывалил на тумбочку у кровати свою добычу. «Сладкое необходимо во время активной работы мозга», назидательно отметил Кулешов. «Ты бы знал, если бы пользовался им чаще». Марк хмыкнул, но отвечать на провокацию не стал. «Звонил Игнатов», — продолжал Кулешов. «Тетка Арсения, Юлия Свиридова, сотрудница СПА-центра, призналась, что была в курсе действий племянника и даже помогала ему в организации преступления. Именно она выманила швец из номера, чтобы отвлечь нас. Хорошо, хоть хватило ума просто запереть швец в фитобочке, а не укокошить, следуя примеру родственника. Пойдет как соучастница. И в отличие от племянничка, делала она это все совершенно во вменяемом состоянии. «Почему она его не остановила?» – подала голос Яна. «Если она знала, что он планирует убийство, почему не попыталась отговорить, не пошла в полицию, не предупредила Веронику?» «Насколько я понял, она одержима своим племянником не меньше, чем он одержим легендой о Радмире. У нее своих детей нет. Арсений – единственный племянник. Они воспитывали его с сестрой вдвоем. С детства исполняли любые его капризы и желания. Она не только не остановила его, она еще подсказала, что жертву перед убийством лучше усыпить. Достала для него лекарства, потому как два раза в неделю подрабатывает медсестрой в местной больнице, и доступ к шкафчику с медикаментами у нее имеется. На допросе сожалела только о том, что выбрала для племянника неподходящую жертву». Он кивнул в сторону Яны, давая понять, что именно она стала причиной того, что план Юлии и Арсения провалился. «А вы его вообще не подозревали?» — снова поинтересовалась Яна. «Честно говоря, нет. Мальчишка из местных. Учился в городе на врача. На лето устроился в гостиницу подзаработать деньжат. Все отзывались о нем как о добром и приятном парне. На момент убийства у него было алиби. Пил чай с любимой тетушкой, что та с удовольствием нам подтвердила. Кто ж знал, что она в курсе всего, что творил ее племянник?» «А кого же вы считали убийцей? Был же у вас подозреваемый?» Кулешов вздохнул и посмотрел на Марка. «Был. Идеальный кандидат. В отеле появился аккурат за несколько часов до убийства. Как оказалось, знаком с девушкой, которая вполне могла знать и легенду о Радмире, и то, как замаскировать убийство под ритуальное, чтобы сбить следствие со следа. А потом нашлось орудие убийства с его отпечатками». «У меня не было мотива», — заметил Марк. «К сожалению», — отреагировал Кулешов. «Но когда я увидел его на поляне с тем самым ножом в руках, на секунду подумал, что изначально оказался прав. Если бы Арсений в тот момент не поднялся с земли, я бы, может, и арестовал тебя». Он кивнул в сторону Марка. «А то я съездил бы кулаком по наглой физиономии». Кулешов мечтательно щелкнул костяшками пальцев. «Мне повезло, что мальчишка-псих вовремя решил напасть на меня сзади. И то, что он признался в том, что украл нож из твоей сумки, тоже сыграло тебе на руку. Иначе я все равно привлек бы тебя как соучастника». «Александр Филиппович, мне кажется, вы одержимы мной не меньше, чем Арсений Радмирой», — с хитрой ухмылкой заметил Марк. «Да сдался ты мне, как козе баян!» — отмахнулся Кулешов. «Есть в тебе что-то подозрительное». Он, прищурившись, разглядывал Марка. «А моя чуйка никогда меня не подводит. Я чист, товарищ майор». Марк шутливо поднял руки вверх. «Сдается мне, ты нас еще удивишь». «Это что тут за столпотворение?» В палату ворвалась маленькая суетливая медсестра. «Пациентка только в себя пришла, а вы уже окружили ее? Ну-ка на выход, оба!» Она подтолкнула Марка и Кулешова в сторону двери. Те пытались сопротивляться, но еще никому не удавалось выиграть в схватке с медсестрой. «Совсем девчонку утомили!» Она захлопотала вокруг Яны, поправляя подушки и проверяя показания приборов. «А когда меня выпишут?» — в свою очередь поинтересовалась та. «Это как доктор скажет. Ты еще очень слаба после болезни. Вот как щечки зарумянятся, так и домой пойдешь». «А кто из этих двоих твой жених?» — заговорщицким шепотом поинтересовалась медсестра. «Мы всем отделением гадаем. Они оба около твоей постели все 5 дней дежурили. Следователь, правда, отлучался по работе, а второй круглые сутки тут сидел. Ждал, когда ты очнешься». Уезжал ненадолго, чтобы переодеться, и снова сюда. Так кто из них, а?» «Никто», — со вздохом ответила Яна. «Ну, тогда можешь любого выбирать», — весело заметила медсестра. «Они оба от тебя без ума». Яна с облегчением закрыла глаза, оставшись, наконец, в одиночестве. В каком-то смысле Яна была благодарна строгой медсестре за то, что попросила ее посетителей уйти. Ей нужно было о многом подумать. По собственной глупости Яна едва не стала очередной жертвой маньяка, и только благодаря Марку она все еще жива. При мысли о том, что из-за нее мог пострадать и он, глаза наполнились слезами, и, пользуясь тем, что рядом никого не было, она громко всхлипнула. Легко было притворяться спокойной в присутствии других, но наедине с собой она не видела смысла сдерживать все то, что бурлило у нее внутри. Вдоволь наплакавшись, Яна вернулась к размышлениям. В голове все еще царил сумбур, она не могла точно сказать, что было на самом деле, а что ей привиделось в горячечном бреду. Но одно не вызывало никаких сомнений. Она окончательно и бесповоротно влюбилась в Марка Яновского. Марк нравился ей всегда. С первой встречи она чувствовала себя рядом с ним свободно и легко, но тогда она не сильно задумывалась над тем, что на самом деле к нему испытывает. У нее были другие, гораздо более важные темы для размышления. Да, ее к нему тянуло, и если уж быть до конца с собой честной, именно Марк занимал ее мысли большую часть времени, но она упрямо игнорировала все признаки зарождающейся влюбленности. Хотя, если подумать, было что-то еще. Марк был как будто скрыт от нее призрачной завесой, и поэтому она не могла как следует его рассмотреть. Но стоило Яне коснуться плач камня, как дымка рассеялась, и она со всей ясностью увидела, что Марк – ее судьба. Это было похоже на удар молнии, а сознание буквально сбило ее с ног. Но то, что произошло дальше, стало для нее еще большим потрясением. Они встречались уже не первый раз. Они прожили вместе множество жизней, но ни одна из них не принесла им счастья, потому что в каждой из них Яна умирала, а Марк не мог ее спасти. Яна до сих пор не понимала, было ли это видением, порождением наркотического дурмана, или Радмира на самом деле открыла ей глаза и показала ее судьбу. Пока она лежала в горячке, ее мозг снова и снова воспроизводил сцены из видения с пугающей реалистичностью. Сейчас ощущение обреченности и неизбежности смерти накрыло ее с головой. Если им с Марком суждено было встретиться, означает ли это, что теперь ей предстоит умереть? Или в этот раз им все-таки удалось изменить судьбу? Ведь Марк в конечном счете ее спас. Или нет? Вот бы знать наверняка, что ждет их в будущем. В коридоре загрохотала тележка, и в комнату вошла полная женщина с подносом в руках. Она поставила перед Яной тарелку с чуть теплым супом и картошку, щедро политую подливой. «Приятного аппетита», – пожелала женщина и удалилась. Яна несмело взялась за ложку и попробовала суп. Больничная еда еще никогда не была настолько вкусной. Она проглотила все за минуту и, отставив поднос с пустыми тарелками, снова легла поудобнее и закрыла глаза. Она не слышала, как открылась дверь ее палаты, и посетитель прошел через небольшое помещение к ее кровати. Почувствовала только, что кто-то сел рядом, и приоткрыла глаза. «Я пришла попрощаться», — сказала Вероника. «Спасибо, что помогла мне. Передай Максиму, что он ни в чем не виноват. Я люблю его и благодарна за все то время, что мы были вместе. Скажи, чтобы не замыкался в себе. Он еще будет счастлив». «Передам». Яна сморгнула набежавшие слезы. «Жаль, что я не смогла тебя спасти». «Мне тоже», — с сожалением ответила гостья. «Но однажды я снова сюда вернусь и попробую прожить жизнь по-новому. «Ты помнишь все свои прошлые жизни?» Яна не знала, сколько у них времени, поэтому хотела задать Веронике как можно больше вопросов. «Сейчас нет». Она ненадолго задумалась. «Я все еще в своем последнем воплощении и привязана к нему сильнее всего. Но кое-что из старых воспоминаний уже возвращается ко мне». «По большому счету, все это воспоминания о моей смерти». «Ты в каждом своем воплощении умирала молодой?» «Да», — вздохнула Вероника. «Я буду умирать до тех пор, пока не пройду урок». «Какой урок?» «У каждого он свой. Ты можешь воплощаться в разных обличиях, но твоя судьба будет идти по одному и тому же сценарию до тех пор, пока ты не поймешь, где каждый раз ошибаешься». «То есть судьбу можно изменить?» «Ее нужно изменить». Вероника дотронулась призрачной рукой до Яны, и та почувствовала, как кожа покрывается мурашками. «Ты не помнишь жизни, которую уже проживала, но твоя душа знает, где ошибалась. Слушай себя. И еще». Вероника наклонилась ближе. «Разорви связь». «Какую связь?» «Если к пациенту вернулся аппетит, значит, и до выписки недалеко». В палату снова вошла женщина с тележкой, прерывая разговор с Вероникой. Яна бросила испуганный взгляд туда, где еще мгновение назад сидела призрачная гостья, но кровать была пуста. Яна разочарованно застонала. «Снова эта связь! Знать бы еще, с чем или с кем она связана, тогда было бы проще понять, как эту самую связь разорвать».